лучше. Да, верно, но фланг совершенно повиснет в воздухе, если они не объявятся. Был полдень. Позавтракали печеньем и шоколадом. Начальник штаба нашлась бутылка виски. Есть особенно не хотелось, зато они выпили весь запас воды и послали ординарцев наполнить бутылки из источника, который нашла первая рота. Когда ординарцы вернулись, полковник сказал: «Левый фланг все-таки не дает мне покоя. Лин, пойдите туда, выясните, куда делись эти проклятые ломширы». До ближайшего горного прохода, где полагалось держать оборону ломширцам, было 2 мили по боковой тропе. Седрик оставил своего ординарца в штабе. Это было против правил, но Седрик уже устал от зависимой солдатской массы, которая на протяжении всей операции тяготила и угнетала его. Он шел один и радостно ощущал себя одним цельным человеком. Одна пара ног, одна пара глаз, один мозг, посланным по одному единственному вразумительному поручению. Один цельный человек может свободно идти куда угодно по земной поверхности. Умножьте его, суньте его в стадо, и с прибавлением каждого нового, ему подобного, вы будете вычитать из него нечто ценное. Сделаете его настолько-то меньше человеком. Такова сумасшедшая математика войны. В небе появился разведывательный самолет. Седрик сошел с тропы, но не бросился искать укрытие, не ткнулся лицом в землю, гадая о том, есть ли в самолете хвостовой стрелок, как сделал бы, будь он при штабе. Мощное оружие современной войны не принимает в расчет одиночные жизни. Только целое отделение может быть стоящей целью для очереди из пулемета. А бомбу стоит бросать только на взвод или грузовик. Никто ничего не имеет против единичной личности. Пока он один, он свободен и в безопасности. Опасно множество. Разделенные мы выдерживаем, объединившись, погибаем. Так думал Седрик, с легким сердцем шагая прямо на врага, отряхнув с ног своих все разочарования стадной жизни. И сам того не ведая, он думал в точности так, как думал Эмброуз, бросая клич: «Культура должна перестать быть монастырской и должна стать семейной». Он добрался до того места, где следовало находиться ломширцам. Их не было нигде видно. И ни малейшего признака жизни не было видно нигде. Только скалы и лед вокруг, а вдали на холмах нет. Долина убегала прямо в холмы, параллельно шоссе, от которого он удалился. Возможно, они удерживают ее выше, там, где она сужается, подумал он, и пошел каменистый сапой по направлению к горам. Там он их и нашел. 20 солдат под командованием младшего офицера. Они установили орудие с таким расчетом, чтобы держать под обстрелом тропу в наиболее узкой части. И лежали теперь, ожидая, что принесет вечер. Люди были вымотаны и оборваны. «Простите, что не послал к вам связного», — сказал офицер. «Мы вконец дошли. Я не знал точно, где вы находитесь, да и лишних людей у меня нет». «Что произошло?» «Если я не желаю принимать трудных детей», — ответил младший офицер, впадая в традиционный жаргон своей профессии, имеющий обозначение для всех видов человеческой трагедии. «Они бомбили нас вчера весь день, и нам пришлось залечь. В перерывах между налетами мы проходили милю две, только это было горе, а не продвижение. Потом, перед самым закатом, они поехали прямо на нас в броневиках. Мне с этой группой удалось выскочить. Может, где-нибудь поблизости бродят еще какие-нибудь одиночки, хотя я сильно в этом сомневаюсь. К счастью, фрицы решили на этом пошабашить и устроить себе ночной отдых. Мы шли маршем всю ночь и весь день. Только час назад встали на позицию. Вы сможете их здесь остановить? А вы как думаете? Нет. Нет. Остановить их здесь мы не сможем. Разве только задержать на полчаса. Они могут принять нас за передовое хранение батальона и отложить атаку на завтра. А вы сможете прислать подкрепление, как по-вашему? Да, я сейчас же иду обратно.